Глава шестая. Ульяна. Слишком откровенная. Сомневаюсь, глядя на себя в зеркало примерочной. И бока видно. Оттягиваю кожу на талии. Я ужасно смущена тем, что случилось. И рада, что отцы моих подруг не стали раскрывать девчонкам события этой ночи. Надеюсь, удастся это все замять и жить дальше. «Оно шикарно, Уля! Смотри, как села!» Щебечут девочки, по очереди заглядывая в примерочную. «Ну идеально! Ножки у тебя шикарные, я даже завидую!» «Ладно тебе, Ирин, смущаюсь. Вы с Катей как модели. Ну вот на нас всякие ушлепки и клюют. А ты шикарная!» С восторгом произносит Катя. «Тебе просто нужен мужчина постарше». Выпучиваю глаза на подругу. «Что?» — пожимает плечами Ира. «У папы друзья есть, закачаешься. Я, правда, их не интересую совсем. А вот ты точно во вкусе крутых бизнесменов постарше. И с эрекцией у них все хорошо». «Это я уже поняла». «А ты-то откуда про эрекцию знаешь?» — округляет глаза Катя. «Ну...» Ира краснеет, и мы понимаем, что у подруги есть порочные секретики. «Было дело. Я была пьяная, а мужчина оказался заинтересованным». «Ты хотела сказать непорядочным?» — хмурится Катя. «Как можно спать с тем, кто годится тебе в отцы? Да, наши ровесники те еще, но всегда есть контингент лет 25-30». Поджимаю губы. «Ой, ну тебя!» — отмахивается Ирка. «Знаешь, тот 40-летний отжарил меня так, как ни один бывший. Ноги свести пару дней не могла». «И что же случилось? Почему ты еще не замужем за ним?» Катя складывает руки на груди. «О, Господи! Ира, он женат?» «Нет, женатый для меня табу», — хмыкает она. «Просто мне хотелось секса и огня, а ему серьезных отношений. К тому же после той ночи он решил, что я принадлежу ему и стал сталкерить. Это жутко». «Ну вот, видишь. Так, может, Уле хочется таких отношений? Ульяна, ты готова выйти замуж за взрослого мужчину?» Хлопаю глазами, открываю рот, затем закрываю. Я точно не успеваю за стремительными умозаключениями моих подружек. «Не думала об этом. У меня родители строгие. Они не позволят мне выйти замуж до получения диплома». «Это да. К тому же мы едем в клуб не за тем, чтобы клеить взрослых мужчин. Ведь так?» «Так. Но это исключительно для поднятия твоей самооценки». Ира откуда-то достает еще кипу платьев. «Вот, примеряй». «Они дорогие. Рассматриваю ценники. У меня зарплаты не хватит даже на половину рукава». «Забей, папка платит. Он перед отъездом подозвал меня и вручил вот это». Она крутит перед моим лицом черной матовой карточкой. «Так что мы можем ни в чем себе не отказывать». В общем, ближе к обеду мы все-таки возвращаемся в особняк Горских. Я безумно нервничаю, но зря, как оказывается. Иван и Всеволод уехали по делам, о чем нам сухо сообщает Роберт. «Отлично. Тогда гоу, готовиться к тусовке». Хорошо, что я написала родителям. Мама обещала мне строгий выговор, но отпустила на эти выходные к Ирине. Так что можно повеселиться от души. Правда, меня не отпускают разные мысли. И все они крутятся вокруг отцов моих подруг. Как ни гоню их, возвращаются, словно бумеранги. Мы с девчонками долго готовимся к тусовке. Я выбираю черное короткое платье с шикарным декольте, блестящее, с пайетками. Ира останавливается на ярко-красном длинном наряде с вырезом вдоль бедра до самой... Катя выбирает изумрудное клубное платье с закрытым верхом. В клуб приезжаем к 8 вечера. 2 громилы охранника в черных футболках проводят нас через вход для VIP-персон. Внутри уже вовсю гремит музыка. Мы проходим по коридору вдоль танцпола, поднимаемся на 2-й этаж. Нас ждет мужчина лет 40 в обтягивающей черной рубашке. Темные волосы не спадают на лоб. Он очень привлекательный. «Привет, девушки!» — подмигивает. «Катя!» «Здравствуй, Степа. Девушка вдруг краснеет. Очень интересно. Мне Иван позвонил, попросил обеспечить вам шикарный вечер. Он пропускает нас в тускло освещенную кабинку. «Вау!» Ира хлопает в ладоши. «Ничего себе!» Вырывается у меня, когда я вижу просторную комнату с мягкими красными диванчиками. По центру стол с закусками, вином и бокалами. «Степан, а вы молодец!» Ира проходится по нему хитрым, заинтересованным взглядом. «Благодарю», — ухмыляется мужчина. «Отдыхайте». «Не составите нам компанию?» Не унимается подруга. «Если только немного позже». Он пристально смотрит на Ирину, а она и рада. Расправляет плечи, выпячивает грудь. «Ох, Ирка, мне бы ее уверенность». «Будем ждать». Она подходит и проводит пальцами по груди мужчины. Степан усмехается и уходит. «Хорош», — облизывается Ира. «Катюх, ты не говорила, что у Ивана Руслановича такой горячий друг?» «Ира», — рычит Арцева, — «прекрати». «Он тебе тоже нравится?» — прищуривается Горская. «Нет, с чего ты взяла? Просто он друг моего папы. Это совершенно аморально». Под ложечкой начинает противно сосать. То есть, по мнению Кати, я сделала что-то аморальное, низкое, порочное. Настроение портится. Я беру сумочку. Мне нужно в уборную. Бегу в сторону туалета, давлю слезы. Боже, чувствую себя такой грязной. Если Катя узнает, что я почти переспала с ее отцом, точно пошлет меня куда подальше. Погруженная в свои мысли, не замечаю, как дверь соседней кабинки распахивается. «Привет, нимфа!» Хриплый голос парализует, и спустя миг я оказываюсь в плену крепких рук Ивана. «Мы заждались, детка». «Иван Русланович, отпустите!» «Нет». «Что вы делаете?» Взвизгиваю, когда мужчина поднимает меня и взваливает на плечо. «Как что?» Рычит он, а затем ошарашивает ответом.